Глава 7. О некоторых важнейших событиях допотопного периода. Проведенный нами анализ малоизвестной археологии, контактов ясновидящих и медиумов с иными мирами, сказаний, преданий, эпосов и письмен народов мира позволяет нам утверждать, что прошлое человечество было не таким, каким его описывает официальная академическая наука. На самом деле разумные существа, подобные современному человеку, и созданные ими первые поселения и развитые сообщества появились свыше 500 миллионов лет назад. Поэтому есть основания полагать, что индийские источники, повествующие о том, что на нашей Земле было 22 цивилизации, имеют вполне реальные основания. Рассказать обо всех этих цивилизациях в настоящее время не представляется возможным. Поэтому мы вкратце остановимся только на том, что происходило на нашей Земле и в системе Ярилы Солнца за последний миллион лет. Путеводной звездой для нас будут, естественно, древние славянские источники. А они повествуют о том, что заселение Земель Солнечной системы началось много миллионов лет назад и происходило в несколько этапов. Первыми прибыли на Землю переселенцы. К ним после прибыли боги-учителя, асы. Они принесли с собой заповеди вышних богов и богов-сворожичей. Боги-асы разработали первый календарь, так как все умели и могли. Более 600 тысяч лет назад наступило время трех солнц. Тогда орбиты трех пограничных солнечных систем, включая систему Ярилы Солнца, сошлись на максимально близкое расстояние. В те времена на Мидгард-Земле и на других землях системы были дни, наполненные радужным многоцветием, ибо три солнца, имеющие разные спектры, освещали нашу Землю со всех сторон. Сближение трех солнечных систем подтолкнуло богов-асов к более интенсивному заселению земель системы Ярилы Солнца. Самыми подходящими землями для наших древних предков оказались земля Деи, земля Арея и наша Мидгард-Земля. Эти земли имели схожую атмосферу и климат. Вокруг них в те времена вращались по две луны, что стабилизировало их движение вокруг Ярилы Солнца. Вначале заселялась земля Дея, затем земля Арея, последней заселялась Мидгард-Земля. Целенаправленное заселение Мидгард-Земли началось более 450 тысяч лет назад. Первоприбывшие заселили северный материк, который появился во времена трех солнц. Этот материк выглядел так, как показано на карте Меркатора. В центре этого материка находилась гора Меру, ее также называли гора Мира. К ней текли четыре реки, делившие материк на четыре части. При заселении они получили название Свага, Хара, Тули и Раи. Каждую часть материка заселяли разные рода белых людей. Первоприбывшими были даарийцы. В их честь северный материк получил название Даария. Они построили там первый свой город, Асгард Даарийский. Местность Раи заселили первоприбывшие сереброглазые, сероглазые даарийцы. Местность Харра заселили зеленоглазые, харийцы. Местность Свага заселили голубоглазые, светорусы. Местность Тули заселили огнеглазые, кореглазые, рассены. Таким образом, заселение северного материка Даарии родами белых людей состоялось многие сотни тысяч лет назад. Эти рода мало чем отличались друг от друга. Таким образом, на Земле образовалась великая раса – роды асов страны асов. Поэтому понятие «раса» имеет отношение только к белым людям. Все остальные виды людей на нашей Земле имеют иные структуры своей организации. Рода белых людей – первыми заселяли незанятый в те времена северный материк и близлежащие территории. В последующие времена на нашу землю прибыли люди других видов. Некоторые из них вскоре деградировали до примитивного состояния. Боги-асы запретили людям других видов заселять уже занятые территории и предлагали селиться на свободных землях, ибо близкое расположение поселений людей разных видов неизбежно привело бы к смешению и ухудшению генетики всех видов людей. Более 200 тысяч лет назад рода расы полностью обжили северный материк Даарию и начали осваивать другие территории Мидгард-Земли, которые начали подниматься из-под воды. Эти новые территории были названы в честь бога Тарха и богини Тары. Освоение этих территорий шло постепенно, так как часть суши медленно поднималась из воды. В те времена, более 150 тысяч лет назад, сшедшая в чертоги Свати Великая Асса коснулась и земель системы Ярилы Солнца. Она разразилась между небесными родами, освоившими эти земли, и силами пекельного мира, стремившимися захватить их. Грандиозная битва завязалась за обладание землей Деи. Дея на тот период имела две луны – Летицию и Фатту. Фатта была более крупным спутником земли Деи, и на ее поверхности располагались силы, предназначенные для отражения внешнего нападения не только на землю Деи, но также на землю Арея и Мидгард-землю. Однако силам миров тьмы и пекла удалось захватить луну Летицию как плацдарм для нанесения удара по земле Деи. Жители Деи обратились за помощью к вышним богам, и те пришли на их зов. Вышние боги переместили землю Деи вместе с жителями через Иномирье в другую солнечную систему, а луну Фатту – к Мидгард-земле. После этого по Летиции был нанесен мощнейший удар. Произошел гигантский взрыв, в результате которого была разрушена луна Летиция. Из множества осколков луны со временем образовался пояс астероидов. Взрыв Летиции был настолько мощным, что его поток сдул часть атмосферы Земли Арея и с нескольких лун Земли Перуна, которые находились со стороны Деи. В результате жизнь на поверхности Земли Арея в экваториальных районах стала почти невозможной. Часть жителей Земли Арея переселились на Мидгард-Землю, а оставшаяся часть жителей осталась, спустившись в подземные города, специально созданные на случай нападения. После вышеуказанных событий луна Фатта стала третьим спутником Мидгард-Земли. Две луны, Месяц и Леля, находились на своих орбитах, и Фатту поместили между ними. Периоды обращения лун вокруг Мидгард-Земли стали следующими. Леля – 7 суток, Фатта – 13 суток, Месяц – 29,5 суток. Из-за того, что Фатта по своим размерам была не намного меньше Месяца и обладала большей скоростью вращения вокруг своей оси, под воздействием сил притяжения Фатты и Мидгард-Земли луна Леля приобрела яйцеобразную форму. Так как вокруг Мидгард-Земли стали вращаться три луны, на ней начал меняться климат. Вместе с ним начали появляться новые виды растительности и животных. Температура воздуха в экваториальных районах стала выше на несколько градусов, что дало возможность силам миров света переселить с погибающих земель пограничья, где происходила Великая Асса, оставшихся в живых жителей. Вокруг их погибающих земель тоже вращалось по три луны. Это были чернокожие люди, так как их земли вращались вокруг красных солнц. Спектр излучения красных солнц определил цвет их кожи на генетическом уровне. Всех переселенных разместили на экваториальных территориях Мидгард-Земли в районе нынешней Африки. После гибели своих многочисленных сил, которые были сконцентрированы на Летиции, и приведения в непригодность к жизни большей части поверхности Земли Арея, силы миров тьмы и пекла замыслили захватить Мидгард-Землю. Теперь они дольше и тщательнее готовились к нападению. И, наконец, около 113 тысяч лет назад, в результате жесточайшей битвы, посланники миров тьмы захватили луну Лелю, потому что она имела не только атмосферу, но и водную среду, после чего они стали ждать прибытия подкреплений. Выявилась опасность повторения громадной катастрофы в системе Ярилы Солнца. Теперь она была связана с возможностью потери Мидгард-Земли, так же, как и луны Лели. Бог Тарх предложил жителям Мидгард-Земли разрушить луну Лелю, применив иное оружие, не такое, как использовалось против Летиции, но более мощное по силе, с узконаправленным действием, чтобы воздействовало оно только на луну Лелю и не причинило большого вреда Мидгард-Земле. Великому жрецу по имени Спас во время службы было видение, каким образом будет разрушена Леля и как ее осколки падают на землю. Поэтому он занялся вычислением движения земных лун и определил, что такое событие вполне может случиться. Спас сразу же предупредил совет жрецов и старших людей из родов, что разрушенные части лилии могут упасть на Даарию. Советом жрецов было принято решение начать переселение родов из Даарии на южные территории, которые освободились уже от вод океана. Около 112 тысяч лет назад великое переселение из Даарии на освободившиеся от вод океана территории, длившееся 15 лет, было завершено. Через год после переселения родов на Лелю прибыли силы Кощеев из пекельного мира, и бог Тарх решил, что медлить нанесением упреждающего удара больше нельзя. Тарх применил свое мощное оружие, и луна Леля была разрушена. Часть осколков луны, а также воды, превратившиеся в большое количество льда, обрушились на Мидгард-землю. Уничтожающий удар по Леле был осуществлен в тот момент, когда Леля и Месяц находились с одной стороны от Мидгард-земли, а Фатта – с другой. Причем Месяц уже опережал Лелю в своем движении по орбитам. В результате осколки от разрушенной Лели одной большой частью улетели в пространство за пределы орбиты Месяца, другая часть пришлась на Месяц, произведя на нем разрушение, снеся большую часть атмосферы. А несколько крупных осколков упали на Мидгард-землю. Мощный удар осколков громадной массы, упавших в океаны, вызвал высокие волны, которые прокатились по всем материкам Земли и по северному материку в том числе. Одновременно с этим произошел наклон земной оси, и началась подвижка материковых плит, что привело к образованию новых горных массивов и новых береговых очертаний материков. Отголоски этих событий сохранились в преданиях многих народов, живущих на разных континентах, как повествование о первом великом огне, падающем с небес, и случившемся за ним первом великом потопе. У славян предание об этих событиях сохранилось не только в ведах, но и в обрядах. Сейчас мало кто из современных людей помнит, с чем связан обряд красить яйца и стукать их друг от друга на Пасху. Этот обряд уходит своими корнями во времена разрушения Лели и уничтожения сил Кощеев. Существующая у староверов заповедь гласит: «Почитайте яйца в честь яйца Кощеев, что разбил дождь Бог наш, вызвав тем потоп». Во время стукания яиц друг от друга разбившееся яйцо называют яйцом Кощеев, а оставшееся целым – силой Тарха, дождь Бога. Люди, переселившиеся из Даарии на новой территории, приступили к их освоению. Большинство из них поселилось на берегах больших рек, которые текли с южных гор на север. Большинство родов привлекала великая река с притоками, которая несла чистые белые воды. Она была названа нашими предками Ирием Тишайшим в современном сокращении Иртышом. Саму территорию наши предки стали называть Беловодьем. На этой территории были обнаружены источники и озера с целебными водами, рядом с которыми находились места выхода положительных энергий Мидгард-Земли. Поэтому эти места, озера и реки, стали священными. Образовавшееся на востоке громадное озеро Море, где расселился род хаарийцев, было названо ими Хаарийским морем. Ныне многие знают его под названием «Озеро Байкал». Некоторые до сих пор помнят и поют песню «Славное море, священный Байкал». Оно и сейчас не перестает поражать людей своей чистотой. Обживая эти территории, белые люди стремились жить в гармонии с природой, считали, что только в гармонии с природой можно выжить и приумножить свои рода. Губить природу Мидгард-земли было строго запрещено. Даже умерших людей не хоронили, а кродировали, то есть приносили умерших на погребальный костер, который назывался Крода. Наши древние предки говорили: «Не оскверняйте тленом своим землю-матушку». В последующие времена рода белых людей приумножились, и часть родов стала переселяться на восток, юг и запад. Все территории, на которые переселились рода белых людей, были названы Рассинией, то есть землями, по которым расселилась раса. В лето 106779 по состоянию на 2000 год современного летоисчисления на слиянии священных рек Ирия и Ами был основан Асгард Ирийский, который стал столицей Рассинии и Беловодья, новым градом богов асов – Асгардом. Свободные территории были обширны, поэтому вскоре размножившиеся рода белых людей вышли за пределы Рассинии и распространились по всей северной и восточной территории континента, который в честь асов получил название Асия. Сейчас эту часть материка многие народы, которые проживают на ней до сих пор, называют Асия. И только в современном русском языке это древнее название изменено на Азия. Потомки переселившихся на западные территории впоследствии заселили Великий остров, находящийся в Западном океане. То был род антов, который перебрался на большой остров-континент, обжил его и назвал Антланью. Со временем предания об Антлане трансформировались в предания об Атлантиде. На Антлане также поселились краснокожие люди, которые прибыли с восточного экваториального материка, Африка, чтобы помогать антам строить великие города и храмы. А анты в благодарность за помощь стали обучать краснокожих людей многим наукам и ремеслам. Через несколько столетий на Антлане стали происходить великие торжища, на которые прибывали не только жители с различных территорий и материков Мидгард-Земли, но и представители других земель, чтобы обменивать свои товары и изделия. Этим воспользовались представители миров тьмы, которые осознали, что путем вторжения при помощи силы им не удастся захватить Мидгард-Землю, поэтому они решили использовать хитрость и обман. Выдавая себя за торговцев с других земель, они начали заводить связи среди местных жителей и среди правителей жрецов. В ходе общения и обсуждения различных вопросов они стали подвергать сомнению заповеди и устои, по которым жили народы, населяющие Антлайн. Основной упор они делали на то, что заповеди вышних богов – это не жесткие требования, а всего лишь наставления и напутствия, и что выбор всегда за самими людьми. Поэтому каждый человек должен сам решать, как обеспечить себе жизнь без всяких ограничений. В результате таких разговоров и убеждений через некоторое время среди антов и других народов Антлани появились сторонники и последователи учения, которые проповедовали торговцы с других земель. Со временем на Антлане появилось немало людей, которые стали нарушать заповеди вышних богов и родовые устои. Тем, кто следовал их учению, торговцы рассказывали о своих неизвестных на Мидгард-Земле науках и технических достижениях, которые они называли магическими науками. Торговцы обучали этим магическим знаниям только жрецов из родов антов, которые стали последователями их учения. За этими нарушениями древних заповедей и устоев последовали другие. Пропаганда торговцами вседозволенности привела к тому, что некоторые из антов стали смешиваться с краснокожими людьми. Жрецы, оставшиеся верными древним традициям, выступили против такого смешения, однако этот процесс остановить не смогли. Многие из них, а также из тех антов, которые продолжали соблюдать заповеди вышних богов и родовые устои, вынуждены были покинуть Антлань и переселиться на восток, на северное побережье нынешней Африки. Через некоторое время они заселили острова Средиземного моря и поселились на берегах Черного моря. В самой Антлане в результате смешения с краснокожими народами генетика антов стала все более и более меняться, что привело к снижению продолжительности жизни у их потомства. Заповеди вышних богов и родовые устои по истечении значительного промежутка времени исполнялись лишь формально, и то незначительным числом людей из родов антов. Параллельно с изменением генетики и появлением нового миропонимания, в среде антов появилось стремление к роскошному обустройству своей жизни на основах учения, которое проповедовали торговцы. Полученные от них знания стали использоваться для добычи большого количества земных ископаемых и строительства различных сооружений для их переработки. Развитие получили различные виды транспорта, особенно воздушного и морского. Были созданы морские, надводные и подводные корабли, а также различные летательные аппараты. В этих аппаратах использовались силовые установки, для работы которых требовалось большое количество земных ископаемых. Торговцы предоставили своим новым друзьям технические средства связи и управления, которые действовали на иных принципах, нежели те, которые использовались представителями светлых миров и растений. Электричество, получаемое в результате переработки земных ископаемых, стали широко применять во всех видах деятельности. Ядерную энергию тоже стали применять, в том числе для добычи полезных ископаемых. Технический прогресс как говорится, был налицо. Однако параллельно с техническим прогрессом шел духовно-нравственный регресс и загрязнение окружающей среды. Жрецы Антлани погрязли в роскоши и нравственной деградации. Они стали угнетать представителей краснокожих людей и себе подобных, что стало приводить к обострению конфликтов внутри общества. Кроме того, конфликты стали распространяться и за территорию Антлани. Так как у жрецов с обычными людьми стали постоянно возникать проблемы, они при помощи торговцев стали проводить генетические эксперименты по подавлению воли людей. То есть они начали опыты по созданию биороботов, которые бы заменили обычных людей во многих видах деятельности. Таким образом, заповеди, сдерживающие поведение людей, были окончательно забыты. Жрецы Антлани перестали различать границу между добром и злом, поэтому их все стало интересовать только с точки зрения полезности или бесполезности. Стремление жрецов и торговцев жить за счет природных ископаемых Антлани и деятельности других людей стало подавляющим. Приблизительно через 25 тысяч лет полезные ископаемые Антлани были почти исчерпаны. Вся ее территория была буквально изрыта выработками, уходящими в глубины земли. Это привело к тому, что из-за громадных пустот часть острова материка ушла под воду. Тогда жрецы Антлани и торговцы перенесли добычу полезных ископаемых на территорию восточного и западного континентов. Они развернули ее при помощи мощных излучателей энергии. Около 73 тысяч лет назад, когда одновременно были использованы несколько мощных излучателей энергии, вызвали подвижку магмы в районе Антлани, что привело к ее мощнейшему выбросу через вулкан Тоба, который находился на восточном побережье западного континента. Гигантская масса породы, раскаленной лавы, пыли, пепла и газов, взметнулась в атмосферу. От страшной силы взрыва восточная часть западного континента и западная часть Антлани были разрушены. В образовавшуюся огромную воронку хлынули воды океана, которые затопили ее и многие глубинные выработки. В результате образовались Мексиканский залив и Карибское море. Однако восточная и центральная части Антлани сохранились в виде группы больших и малых островов. Они образовали своеобразный архипелаг, в центре которого был громадный остров, который позднее в преданиях древних греков получил название Посейдон, а сам архипелаг стал именоваться Атлантидой. Взрыв гигантской мощи вулкана Тоба естественно отразился на климате всей Мидгард-Земли. Произошла не только подвижка ее тектонических материковых плит, но также загрязнение атмосферы в результате выброса огромного количества пыли, пепла и различных газов. Солнце оказалось закрытым черными облаками от всего живого на несколько лет по всей экваториальной части Мидгард-Земли. Только северные и южные районы Земли оставались незакрытыми мощной облачностью. Началось интенсивное охлаждение атмосферы, оледенение значительной части территорий в экваториальных областях разных континентов. Кроме того, от этого извержения и последовавших за ним многочисленных землетрясений и похолодания погибла значительная часть населения в экваториальных частях Земли. Особенно пострадали жители Антлани и население в центральных частях восточного и западного континентов, где погибла большая его часть. Жрецы, торговцы и многие их последователи в момент извержения вулкана покинули Антлань на летательных аппаратах торговцев. Однако часть летательных аппаратов погибла, одни находясь на земле, другие при взлете. Не только славяно-арийские веды повествуют об этих событиях, но и древние предания других народов Земли сообщают, как о вознесении людей живыми на небеса в огненных колесницах богов и об их последующем возвращении, когда небо над землею очистилось. После своего возвращения на Антлань жрецы и торговцы установили новые законы. Они начали вести себя по отношению к оставшимся в живых людям очень жестоко. Любое их несогласие и неподчинение подавлялось силовыми методами, вследствие чего люди назвали их злыми богами. Если раньше генетические эксперименты проводились только на добровольцах, то после возвращения жрецов и торговцев с небес эти эксперименты на людях проводились насильно. Всякий, нарушивший установленные жрецами и торговцами законы, в качестве наказания попадал в закрытые подземелья, где над ними проводили всевозможные генетические эксперименты. Для этих экспериментов использовались древние штольни и выработки. Тех, кому удалось вырваться из подземелий и появиться на поверхности, жители Антлани называли созданиями подземного мира, так как они уже были мало похожи на обычных людей, а больше напоминали различных монстров из древних преданий. У многих народов Земли это вошло в предание о существующем подземном мире или аде, где обитают монстры и разные жуткие существа. Жрецы и торговцы на полученном опыте, связанном с извержением вулкана Тоба, когда они с трудом избежали гибели, стали использовать созданных ими монстров для создания врат Междумирья, чтобы иметь возможность покидать Землю, не прибегая к использованию летательных аппаратов. Технологии постройки врат Междумирья торговцы украли на захваченных землях чертога Свати. Эти технологии давали им возможность проникать на другие земли, где были созданы врата Междумирья, построенные представителями сил миров света. Построенные в Антлани и в Такеме, Северной Африке, врата Междумирья жрецы и торговцы сначала стали использовать для похищения людей, которых они превращали в монстров, а впоследствии для переброски многочисленных отрядов монстров, чтобы вести свои захватнические войны. Но не всех похищенных людей торговцы превращали в монстров. Часть из них отбиралась и психологически перепрограммировалась для служения жрецам и торговцам. Этих психологически обработанных людей под видом торговцев они направляли на торжище, в земли Рассении, чтобы разведать места расположения врат Междумирья в Рассении, системы их запуска и координаты врат Междумирья на других землях миров света. Получив необходимые сведения, жрецы и торговцы стали направлять своих монстров через врата Междумирья на юге Рассении. Похищенных белых людей монстры переправляли не в Антлань, а на земли пекельного мира, чтобы отвести от Антлани подозрения в причастности к похищениям. Чтобы защитить себя от нападений и похищения людей, представители родов объединились, сотворив великое коло Рассении, то есть был создан великий круг из воинов, охвативший все рубежи Рассении, предназначенные для защиты всех родов белых людей и врат Междумирья. Однако при столкновениях с монстрами применялись ими неизвестное для белых людей разрушительное и парализующее волю оружие, вследствие чего набеги не всегда удавалось отражать. Много людей и воинов было похищено монстрами. Поэтому представители Великого Кола Рассении обратились за помощью к Вышним Богам. Как только решение о помощи Вышними Богами было принято, на Мидгард-землю прибыл бог Перун со своей дружиной. Дождавшись очередного набега из пекельного мира, Перун с дружиной проник через открытые монстрами врата Междумирья в пекло. После битвы, состоявшейся в пекельном мире, Перун вывел из полона всех белых людей, уведенных туда силой и обманом, а также он освободил из плена существ из других миров сил света. Однако в ходе битвы часть воинов пекла и монстров бежали через открытые врата Междумирья на Мидгард-землю. Через них Перун вывел и всех пленников. После того, как бог Перун вернул вызволенных из плена существ в их миры, он разрушил врата Междумирья на юге Рассении и завалил вход в них горами кавказскими. Через день он разрушил врата Междумирья, располагавшиеся на Антлане. Белые люди вернулись в свои рода, и по всей Рассении наступил великий праздник. Люди радовались возвращению своих родичей. Монстры и воины пекла, оставшиеся в живых, оголодали, поэтому они бродили по Рассении и выпрашивали у белых людей еду. Люди, чтобы не омрачать свою радость от встречи с родичами, давали им еду, после чего монстры и воины пекла уходили прочь. Эти радостные дни наши предки помнили всегда. Они даже ввели их в календарь, как праздник Минари, день перемен и последующая неделя радости. За неделей радости наступал день великого покоя, когда все отдыхали от праздника и размышляли о смысле жизни. После дня великого покоя была установлена неделя памяти предков, в дни которой поминали всех погибших в пекельном мире. Пока люди поминали своих предков, бог Перун со своей дружиной ходил по Рассении, и уничтожал монстров и воинов пекла. Как только последний монстр был уничтожен, бог Перун вонзил в землю свой меч. Это в древних преданиях было отражено следующим образом. «И победиша злые силы, вонзил в землю сияющий меч бог Перун». До сей поры представители общин Древнерусской церкви староверов поминают эти события. На праздник Минари, который впоследствии получил дополнительное название Каледа, люди рядятся в костюмы, имитируя монстров, которыми сейчас называют ряжеными. Они ходят по домам, поют песни и выпрашивают еду. После колядных дней празднуется День Великого Покоя, а вслед за ним – Неделя памяти предков. По окончании ее отмечается Зимний День Перуна. В этот день люди приносят дары Богу Перуну и проходят босиком по свастичному лабиринту, который повторяет путь Перуна по рассении, когда он ходил и уничтожал монстров и воинов пекла. Победив монстров и воинов пекла, Перун со своей дружиной покинул Мидгард-землю, пообещав белым людям вернуться, когда закончится Великая Асса. Лишившись рат Междумирия, которые находились в храме богов на Антлане, верховные жрецы и торговцы решили построить новые врата Междумирия, спрятав их глубоко под землей, подальше от посторонних глаз. Через 5 лет врата были готовы, и они возобновили свои тайные связи с пекельным миром. Над новыми вратами Междумирия был построен храм Великой Мудрости, в котором верховные жрецы и торговцы поместили светящийся кристалл, доставленный из пекла. Излучение этого кристалла воздействовали на всех приходящих в храм Великой Мудрости, изменяя и расширяя их сознание, но при этом подавляя психику и волю. Силы миров тьмы и пекла поняли, что вступая в открытые битвы с силами миров света, им не победить. Поэтому они решили использовать другие, более изощренные и коварные приемы ведения войны. Верховные жрецы и торговцы стали настраивать народы, живущие вне пределов России, против белых людей, используя при этом старые проверенные способы – подкуп, подмену понятий в родовых устоях и верованиях. Многих старейшин и представителей родов из этих народов они приглашали к себе в гости, при этом всегда водили им показывать великие убранства храма Великой Мудрости. После таких экскурсий старейшины и представители родов из разных народов попадали под полное влияние жрецов и торговцев Антлани. Чтобы закрепить свое влияние среди разных народов, живущих вне территории Рассении, жрецы и торговцы стали обучать эти народы строить величественные храмы и города. Через некоторое время в городах этих народов появились храмы Великой Мудрости, построенные под присмотром жрецов Антлани. В каждом таком храме жрецы Антлани установили светящийся кристалл из пекла, чтобы подчинять себе местное население. Службы в храмах Великой Мудрости сопровождались красочными необычными ритуалами и многочисленными жертвоприношениями древним изначальным богам. Естественно, жрецы Антлани не объясняли людям, о каких древних изначальных богах идет речь. Постепенно новая религия и новые ритуалы, которые внедряли жрецы Антлани, стали вытеснять древнейшие родовые верования и старые обряды этих народов. После укоренения своей религии и фактического захвата жрецами Антлани власти над разными народами они начали провоцировать войны между ними, чтобы проверить эффективность воздействия на эти народы излучений светящихся кристаллов, доставленных из пекла и установленных в храмах Великой Мудрости. Не стоит думать, что представители Великого Кола Рассении и Силы Миров Света не обращали на это внимания. Для нейтрализации излучений, идущих из храмов Великой Мудрости, они стали строить по всей земле трираны-гробницы, пирамиды, энергопотоки которых блокировали эти излучения не только на физическом уровне, но и на временном. Здесь стоит пояснить, что древнее название гробницы не имеет ничего общего с современным понятием, образованным от слова «гроб» или от образа какого-то захоронения. Гробницами или гробинами в древние времена называли очень большие постройки или сооружения. В славянских языках до недавнего времени погребальные саркофаги, в которых помещали умерших, назывались не гробами, как многие думают, а домовинами. Построение по всей земле триран гробниц привело к тому, что многие народы стали освобождаться из-под влияния жрецов Антлани. Это привело к объединению многих народов, живущих за пределами Рассении. Они заручились поддержкой великого кола Рассении, чтобы избавиться от господства жрецов Антлани. Это событие нашло отражение в древнеиндийских источниках, как создание империи Риши, противостоящей силам зла. В древнешумерских и древнехалдейских источниках это описывалось как создание великой державы, противостоящей силам тьмы. Эти темные силы, как сообщают вышеуказанные древние источники, располагались на западе, то есть на территории Северной Африки и на большом острове, лежащем в Западном море. Чтобы полностью освободиться из-под влияния излучений, идущих из храмов Великой Мудрости, представители империи Риши и Великой Державы решили объединить свои силы и освободить Северную Африку от господства жрецов Антлани. В результате действий объединенных сил не только были освобождены города на территории Северной Африки, но также были разрушены многие храмы Великой Мудрости. Жрецы и стражники из этих храмов, узнав о наступлении объединенных сил с востока, заранее убыли на Антлань. Потеряв многие территории на востоке, верховные жрецы Антлани и торговцы обратились за помощью и советом к властителям пекельного мира. Ответа ждать пришлось очень долго, но все же он был получен. Этот ответ озадачил верховных жрецов Антлани, ибо им предлагалось использовать иные виды оружия. В основном упор делался на гравитационно-плазменные излучатели, так называемые фаш-разрушители, способные взрывать небесные тела, для питания которых использовались либо мощные силовые источники, либо энергия силовых полей Земли. Властители пекельного мира предлагали их использовать для того, чтобы разрушить Луну Фату, а ее осколки обрушить на Рассению и территорию двух восточных держав. Верховные жрецы Антлани побоялись применять фаш-разрушители, так как понимали, что осколки Фатты могут упасть и на территорию их острова. Эти опасения развеяли властители пекла, заявив, что в случае опасности верховные жрецы Антлани могут перейти в их мир, используя врата Междумирия, расположенные под храмом Великой Мудрости. Чтобы воспрепятствовать захвату Антлани объединенными силами восточных держав и начать строительство установок под фаш-разрушители, верховные жрецы и торговцы решили использовать своих последователей, живущих на востоке, чтобы внести раздор между представителями разных народов. Для этого они использовали различные средства, начиная от подкупа и заканчивая распространением ложной информации. Это привело к началу раздора между союзниками и возвращению их войск домой. Когда войска вернулись в свои страны, там уже полным ходом шли вооруженные столкновения между представителями разных народов, и каждый воин из выбывшего объединенного войска становился в ряды своего народа. Таким образом, бывшие союзники становились заклятыми врагами. Эти междоусобные конфликты всячески поощрялись торговцами. Они то одной, то другой стороне давали новые системы оружия, вплоть до оружия богов. Описание этого мощного оружия богов можно найти в известном древнеиндийском источнике Махабхарата, в котором рассказывается о его применении в древние времена. Поднимались раскаленные столбы дыма и пламя ярче тысячи солнц. Железные молнии, гигантские посланцы смерти, стерли в пепел всю расу Вришны и Андхака. Трупы обгорели до неузнаваемости, выпали ногти и волосы. Без всякой видимой причины рассыпалась глиняная посуда. Птицы посидели. Через несколько часов пища стала непригодной. Нельзя не согласиться, что железные молнии – это ракеты, а столбы дыма и пламя ярче тысячи солнц – это ядерные и термоядерные, в том числе нейтронные, взрывы. Становится ясно, что в Махабхарате описана ракетно-ядерная война. Верховные жрецы Антлани и торговцы, втянув военные конфликты между собой бывших союзников, взялись за постройку установок под фаш-разрушители. Чтобы скрыть предназначение этих установок, их строили в виде округлых храмов, не имеющих внешнего входа. Входы в эти храмы шли из подземелий храмов Великой Мудрости. Местным жителям организаторы строительства объяснили, что это храмы великой силы, и нужны они для великого служения, которые могут совершать только верховные жрецы Антлани. Когда установки были готовы, властители пекла через врата Междумирия переправили на Антлань фаш-разрушители. И тем не менее, скрыть истинное предназначение храмов Великой Силы верховным жрецам не удалось. Прибывавшие на торжеще Антлане представители рассеяний видели строительство необычных сооружений. От местных жителей они узнали, что это строятся храмы Великой Силы. По возвращении домой они рассказали об этих необычных храмах совету жрецов рассеяний. Жрецы рассеяний обратились к Вышним Богам и попросили пояснить, что представляют собой эти необычные храмы Великой Силы. Ответ Вышних Богов о том, что это вовсе не храмы, а силовые установки под фаш-разрушителей, которыми были уничтожены многие земли в различных мирах, заставил жрецов глубоко задуматься, как сохранить жизнь на просторах рассеяний. Для противодействия планам жрецов Антлане стали строить силовые установки для создания защитного купола над рассеяний, который был способен разрушать на мелкие части падающие с небес крупные объекты и метеориты. Когда верховные жрецы Антлане узнали о том, что по всей территории рассеяний строятся системы защиты, они постарались как можно быстрее закончить строительство храмов Великой Силы, чтобы первыми применить свое оружие. И это им почти удалось. Мощный удар из нескольких фаш-разрушителей, запитанных на силовые поля земли, расколол Фату на множество осколков различных размеров, которые обрушились на Мидгард-землю. Все оборонительные системы, находившиеся на Луне Фати, были мгновенно уничтожены. Также мгновенно погибли все люди, которые управляли этими системами. Введенная в действие над рассеяние защитная система силового купола лишь частично спасла территории, так как не все силовые установки были достроены. И все же большинство крупных осколков было превращено в пыль, а часть крупных осколков была отброшена от силового купола и перенаправлена в сторону Антлани, в результате чего эти осколки упали в Западное море, вызвав волны огромной высоты, которые обрушились на поверхность Антлани. Много больших осколков упало в акватории нынешнего Тихого океана, что вызвало подвижку материковых плит и множественные извержения вулканов по всей Земле. Кроме того, падение самого крупного осколка в той же области привело к смещению наклона земной оси. Подвижка материковых плит, множественные пустоты и выработки под Атланию привели к ее погружению в глубины вод. Эти события нашли отражение в мифах и преданиях многих народов Земли на разных континентах, как сказание о Великом Вселенском потопе. Но так как над храмами Великой Силы были установлены защитные силовые комплексы, их не смогли разрушить высокие волны. Эти защитные комплексы создавали и обеспечивали полностью автономную жизненную среду, поэтому многие жрецы, торговцы и обслуживающий персонал не погибли, а остались в живых благодаря этим защитным системам. Часть верховных жрецов и торговцев воспользовалась вратами Междумирья и скрылась в пекельном мире. Пыль от разрушенных силовым куполом рассеяния осколков и пепел от извержений множества вулканов заполнили атмосферу над Мидгард-землей. Это привело к понижению температуры на Земле и последующему оледенению полярных областей. Как тут не вспомнить славянский источник «Книгу мудрости Перуна», в которой говорится: «Ибо используют люди силу стихии Мидгард-земли и уничтожат малую луну и мир свой прекрасный. И повернется тогда сворожий круг, и ужаснутся людские души. Великая ночь окутает Мидгард-землю, и огонь небесный уничтожит многие края земли. Там, где цвели прекрасные сады, будут простираться великие пустыни. Вместо жизнь родящей суши будут шуметь моря, а там, где плескались волны морей, появятся высокие горы, покрытые вечными снегами. Люди станут прятаться от дождей отравленных, смерть несущих в пещерах, и питаться начнут плотью животных, ибо плоды древесные ядами наполнятся, и многие люди умрут, отведав их в пищу. Отравленные потоки воды принесут много смертей детям расы великой и потомкам рода небесного, и страдания людям принесет жажда». Комментарии, как говорится, излишни, хотя их обязательно нужно давать. Что значит «используют люди силы стихии Мидгард-земли и уничтожат малую луну, и огонь небесный уничтожит многие края земли»? Все это ранее мы уже объяснили на примере использования фаш-разрушителей и силового купола рассеяний. Эта вселенская катастрофа состоялась за 13 тысяч 8 лет до 2000 года современного летоисчисления. После нее наступили времена Великой Стужи, или, говоря современным языком, наступило Великое Похолодание. В те тяжелые времена выжили только те люди, которые оказались в горных и лесных районах, в подземных храмовых сооружениях, не подвергшихся разрушению и затоплению. Оставшиеся в живых жрецы многих народов приняли совместное решение о сокрытии технических знаний, касающихся всех видов оружия или систем разрушения, приведших к гибели множества людей и народов. После того, как атмосфера над Землей стала очищаться и стала восстанавливаться природа, люди стали выходить из своих укрытий. Вскоре они стали восстанавливать заново свои города и храмы и переселяться в них из своих подземных сооружений. Для возрождающегося человечества началось новое летоисчисление. В этой связи есть смысл дать систему летоисчислений славян и ариев, существовавшую до описанных выше событий. Эта система летоисчислений указывает на начало важных для славян и ариев событий. Ниже приведенные летоисчисления высчитаны по состоянию на 2000 год современного летоисчисления. Лето 957508 от времени появления богов на Мидгард-Земле. Лето 604375 от времени трех солнц. Лето 460519 от времени начала заселения Даарии. Лето 273895 от времени Хара. Лето 211687 от времени Свага. Лето 185767 от времени Тули. Лето 165031 от времени Тары и начала рассении. Лето 153365 от времени Ассадеи. Лето 142991 от времени трех лун. Лето 111807 от переселения из Даарии. Лето 106779 от основания Асгарда Ирийского. Лето 44545 от сотворения Великого Кола Рассении. Лето 40005 от времени третьего прибытия Перуна. Лето 13008 от времени Великой Стужи. Как видим, летоисчислений у славян и ариев в допотопное время было много, и ни одно из них не отменялось, так как каждое содержало важную информацию о прошлом и сохраняло память о корнях славяно-арийских народов. Оставшиеся после потопа жрецы славяно-арийских родов продолжали хранить древние знания, в том числе и о своем прошлом. Поэтому часть из них сохранилась до нашего времени и может послужить основой для восстановления всей системы прежних летоисчислений. В послепотопное время славяне и арии ввели еще одно летоисчисление. Оно было связано с победой наших предков над предками китайцев, аримами, которые пытались захватить территорию на севере, принадлежащую Рассении. В результате 7508 лет назад, по состоянию на 2000 год современного летоисчисления, был сотворен мир в Звездном храме, то есть заключен мирный договор между воюющими сторонами. Но так как на протяжении многих столетий аримы нарушали мирный договор, то была проложена межа, граница между Рассенией и Аримией. Эта межа поначалу была просто обозначена межевыми столбами. Затем по ним стали строиться укрепления, отделявшие Рассению от Аримии. Постепенно эти укрепления превратились в Великую Китайскую Стену, строительство которой завершилось при императоре Цинь Шихуанди. Завершение строительства произошло чуть более 2200 лет назад. Славянское летоисчисление использовалось в нашей стране повсеместно, вплоть до начала правления Петра I. Он, находясь под большим влиянием европейских политиков и авантюристов, последовательно и целенаправленно искоренял последние остатки славянской культуры и славянского прошлого. Лето 7208 он распорядился считать 1700 годом от Рождества Христова. Так верховная власть в России окончательно отказалась от славянского прошлого, и наследие предков. Вместо богатейшего наследия предков Петр I приказал иностранцам написать историю государства российского. Однако тот, кто забывает свое прошлое, обрекает себя на закабаление и уничтожение, что, собственно, и происходит со славянами в последнее тысячелетие.